Щитовидная железа символизирует творческое самовыражение. Болезни железы свидетельствуют о том, что у вас есть проблемы с самовыражением. Зоб. Опухоль щитовидной железы указывает на то, что на вас оказывается сильное давление. Точнее, вы сами оказываете на себя давление с помощью окружающих. Появляется чувство, что вас атаковала жизнь. Вы считаете, что вас постоянно унижают, и приходится терпеть это унижение. Вы чувствуете себя жертвой, несостоявшейся личностью, испытываете обиду и ненависть к навязанному в жизни. Возникает ощущение исковерканной жизни. Одна женщина с зобом говорила мне: «У меня такое ощущение, что меня втиснули в какой-то коридор и заставляют идти по нему, и некуда свернуть». Зоб часто образуется у женщин, мужья которых злоупотребляют спиртным. В таких случаях невыраженные негативные мысли и эмоции, мелкие обиды и претензии комом встают в горле. Но такое бывает не только в тех семьях, в которых мужья алкоголики. «Мой муж постоянно придирается ко мне из-за любой мелочи. То платье не такое надела, то не так накрасилась. Он буквально не дает мне шагу ступить спокойно». Очень важно научиться заботиться о себе, знать о своих желаниях и потребностях, уметь открыто выражать их. Быть самим собой – прекрасное лекарство. Иногда зоб встречается у детей. В таких случаях болезнь отражает определенное поведение и ребенка, и родителей. У мальчика увеличилась щитовидная железа. Зоб 2-3 степени. Такой поставили диагноз. Мы стали выяснять с родителями причины болезни. Отец был очень строг и оказывал и на ребенка, и на жену сильное давление. «Я хочу, чтобы из сына был какой-то толк в жизни». Мать и сын ощущали себя жертвой. Ребенок не мог, да и не умел высказать открыто своих эмоций из-за страха перед отцом. Они скапливались в районе горла. А как известно, эта область связана с самовыражением. «Если я что-то сделаю, то папа почти всегда этим недоволен. Я уже боюсь делать что-либо», – так говорил мальчик, когда мы остались с ним наедине. Я дал ребенку гомеопатические лекарства, а родители получили задание изменить свое отношение друг к другу, к сыну. Уже через месяц размеры железы уменьшились вдвое.